как сюжеты старой киноленты. Разговор вдвоем о сокровенном. Я прошу тебя лишь на мгновенье, раздели со мной мои мечты. Этими стихами на рассвете я клянусь тебе в любви навеки. Не найти на целом белом свете мне такой, как ты. Нужно немного для настоящего счастья, без лишних красок, чистое здравствуй. Нам непонятны мотивы наших сердец, но это не важно, просто останься здесь. Я разбиваюсь у ног твоих на осколки, пусть время остановится, замри солнце. Говорят, романтика уходит с возрастом, но хранит молодость, живущий поиском. Рано или поздно, так или иначе, обретет счастье каждый. Глаза не плачьте, караваны мыслей сквозь миражи. Нет счастья без боли, нет правды без лжи. Дрожи в моих руках, я дорожу этим. Живу тобой в запое, поэт вне запретов. Не слушай шепот тех, кто якобы в курсе. Верь сердцу, доверяй своим чувствам. Люстры гаснут утром, пытаюсь быть мудрым. Откуда это? Ревную курим. По песку не оставляя следов. Это не крылья, это любовь. Как сюжеты старой киноленты, разговор вдвоем о сокровенном. Я прошу тебя лишь на мгновенье, раздели со мной мои мечты. Стихами на рассвете я клянусь тебе в любви навеки. Не найти на целом белом свете мне такой, как ты. Мелодия двух сердец, минорная терция. Холодные взгляды заставляют нас греться. Карабкаться, впиваясь в стены домыслов до и после. Забудь, слишком поздно, дозами проза. А неземной любви, где ее найти, куда мне идти? Образ идеальный, вырванный из книг. Прошу, приди в этот мир хотя бы на миг. Или нет тебя, и это все вымысел. Значит, выбросить краски, холсты и кисти. Значит, все это зря, звезды, небо, заря. Я не умею жить, не любя. Иду за кем-то, кто-то идет за мной. Стремление быть счастливыми любой ценой. Сердца пусты, либо наполнены не тем. Холодные объятия, давно нет общих тем. Давая клятву нарушать, грешить, прощая себя и ненавидеть тех, кто грешат. Это грустное лего, любовь и эго. Дуэль с самим собой и крови по снегу. Ночами в сети, дом вернул. За окном дождь, надежда точка ком. Утром буквы по клеткам, тайны миров железного, алхимик Пауло Коэль. Ведь неспроста наши пути пересеклись, другие миры мы где-то виделись. Я обнимаю тебя, как в последний раз, этот мир для нас. Как сюжеты старой киноленты, разговор вдвоем о сокровенном. Я прошу тебя лишь на мгновенье, раздели со мной мои мечты. Этими стихами на рассвете я клянусь тебе в любви навеки. Не найти на целом белом свете мне такой, как ты. Как сюжеты старой киноленты, разговор вдвоем о сокровенном. Я прошу тебя лишь на мгновенье, раздели со мной мои мечты. Этими стихами на рассвете я клянусь тебе в любви навеки. Не найти на целом белом свете мне такой, как ты.